Домработница неторопливо прошла на кухню, открыла аптечку, достала аспирин, набрала воды из-под крана. Нечего на подлеца хорошую тратить. Таблетка, растворяясь, шипела, и женщина от всей души желала, чтоб это был яд, а не лекарство. Она по-прежнему не знала, чем пара занимается на пляже. Но красавчика уже зато убить мало, что он в дождь и ветер при 17 градусах ее любимицу купаться погнал. Впрочем, с мрачной радостью отметила женщина, Всевышний Юрия уже наказал. У парня, кажется, не просто простуда. Что-то посерьезнее, по крайней мере, аспирином сбить температуру не удалось. Да еще и кашлять начал, надсадно, даже сквозь толстые стены слышно. Хорошо, милая ее Изабель за своего суженого не тревожилась, сладко спала. Тамара Кирилловна постаралась, растворила в горячем чае таблетку снотворного. А сама, когда убедилась, что Юрий тоже забылся осторожно, прокралась в прихожую, привычным движением сунула руку сначала в карман его ветровки, потом обследовала барсетку. Ничего явно криминального, к сожалению, не нашлось. Однако во внутреннем кармашке мужской сумки, закрытым на молнию, обнаружилась изящная, оправленная в кожу вещица. Домработница знала, что такие штучки называются флешки, и записать на крошечный кусочек металла можно хоть 20 книг, хоть чертеж, хоть фильм. Она не сомневалась ни секунды. Еще раз убедилась, что Лиза с Юрием спят, прошла в кабинет и включила компьютер. Побежали первые кадры, а уже через 10 минут Тамара Кирилловна не смогла сдержать крик и тут же закрыла рот ладонью. Действо на экране продолжалось. По лицу женщины текли слезы, сердце отчаянно колотилось. А когда фильм, недолгий, всего-то на 20 минут завершился, она уже знала, что делать. Вернулась в гостиную, где на диване распластался в забытье Юрий, окинула парня ненавидящим взором. Нужно вот прямо сейчас вонзить ему в сердце нож. Душа рвалась, умоляла, просила именно так и сделать. Тамара Кирилловна даже оружие в руки взяла и с удовольствием примерила на ладони. На собственную судьбу, тюрьму, суд, зону ей было совершенно наплевать. Но что скажет Лизочка? Она ведь, несмотря ни на что, продолжает любить негодяя. Мало что жизнь под откос, еще и любимая питомица возненавидит. «Думай, думай, думай», — приказывала себе женщина, — «соображай, вспоминай. Юрий аллергик, тяжелый, не переносит цитрусовые, книжную пыль, кошачью шерсть, пыльцу, еще какое-то лекарство, точно, новокаин». И Тамара Кирилловна вновь бросилась в кабинет к компьютеру. Ночью женщина прошла без сна. Часов до трех она билась с интернетом. Не зря его паутиной называют, засосала сразу. Вопрос-то у нее был элементарный, но прежде чем ответ нашелся, сайтов 10 пришлось посетить. Едва закончилась теоретической частью, сразу помчалась в ночную аптеку. На всякий случай не в ту, что рядом с домом, прошагала по холодному темному городу кварталов 5. Начала диктовать сонной провизорше список. Шприцы, одноразовые спиртовые салфетки. Та сразу проснулась, нахмурилась, буркнула: «Наркосодержащее строго по рецепту». «О чем вы? Какие наркотики?» — всплеснула руками Тамара Кирилловна. «У меня зять заболел, пневмония. Пожалуйста, пенициллин и...» «На него тоже нужно хотя бы назначение доктора». «Название, дозировка на отдельном листке. У вас есть?» — покачала головой бдительная аптекарша. «Бросьте», — отмахнулась Тамара Кирилловна, — «я сама врач. Правда, офтальмолог, но уж дозировку пенициллина высчитать в состоянии». Провизор взглянула с сомнением, но больше спорить не стала. Выдала все лекарства и даже пожелала зятю выздоровления. «Мы для этого приложим все силы», — заверила теща и мысленно послала Юрия в преисподнюю. Оказавшись дома, она первым делом проведала своих пациентов. Изабель по-прежнему спала, но уже не сладким сном младенца, а постановала, шевелилась. Значит, верно написали в аннотации, снотворное действует 6 часов. Совсем скоро проснется. А Юрий в забытьи, но лоб пылает. В уголках рта выступила неприятная пена. Все, к делу. Главное, наскок, неожиданность, чтобы Изабель спросонья не смогла оценить ситуацию и не взялась бы настаивать на скорой помощи, официальной медицине. Утешало одно, ее душечка и на свежую голову соображала не слишком быстро, а уж сейчас, после стресса, выпивки и снотворного... Тамара Кирилловна присела рядом с постелью девушки, дождалась, пока та проснется, сфокусирует взгляд на лице домработницы, прохрипит: «Кофе!» «Лизонька, какое кофе?» — заголосила она. «С Юриком твоим совсем беда». «Что?» — Изабель села на постели. «Температура выше 40, кашель страшнейший. Пневмония у него, вот что!» — поджала губы домработница. «Ой, а я думал, он отлежится», — растерянно пролепетала девушка. «О чем ты говоришь? У него же не насморк, а серьезное заболевание — пневмония, и очень быстро текущее». «Так давай скорую вызовем», — предложила Изабель. «Можно и скорую», — пожала плечами Тамара Кирилловна. «Приедут через 2 часа и в инфекционную больницу заберут. Оно ему надо? Я бы лучше пенициллин ему уколола. Прямо сейчас». «А ты умеешь?» — с сомнением произнесла Изабель. «Не помнишь?» — усмехнулась домработница. «Кто тебе уколы делал, когда у тебя отит был? И ты медсестре из поликлиники истерику устроила». «Да, правда. Это я еще не проснулась», — пробормотала Изабель. «Но почему именно пенициллин? Сейчас же вроде какие-то другие антибиотики есть, более современные». «Однако основа у всех одна», — возразила Тамара Кирилловна. «К тому же именно пенициллин у нас есть. Я уже проверила. Непросроченный». «Ну, давай тогда уколем». Уверенности в голосе Изабель по-прежнему не было. «Но, может, все-таки скорой лучше? Они уколы сделают». «Не имеют они теперь права антибиотики колоть. По новым директивам», — вдохновенно симпровизировала домработница. «Только в больнице. К тому же у человека сильный жар, кашель. Госпитализируют его, посадят на карантин, хотя бы для того, чтобы какую-нибудь тропическую инфекцию исключить». «Тетя Тамар», — подозрительно взглянула на нее Изабель, — «а чего это ты о нем так заботишься? Ты ведь Юру терпеть не можешь». «Не могу», — стала спорить Тамара Кирилловна. «И забочусь я вовсе не о нем, а о тебе и о себе. Вдруг у него правда зараза какая-то серьезная? Лучше в зародыше пресечь, чем ждать, пока на нас перекинется». «Ой, тебя не переспоришь. И вообще, у меня мигрень. Иди быстро, делай свой укол, а потом мне кофе сваришь». Сжала руками виски, откинулась на подушке. «Не так, наверное, и любит», — порадовалась домработница, иначе вскочила, побежала проведывать. Впрочем, после того, что Юрий с нею сделал... Странно, что девочка вообще продолжает с ним общаться. Правду верно говорят, что жертва испытывает привязанность к своим мучителям. Или ветреная Изабель ради денег что угодно терпеть готова. Все необходимое для укола Тамара Кирилловна приготовила заранее. Быстро и тщательно вымыла руки, протерла ладони дезинфицирующей салфеткой. Внести парню инфекцию в ее планы совсем не входило. Разбила ампулу с новокаином, набрала шприц, перелила содержимое в пузырек с пенициллином. Белый порошок растворился почти мгновенно. Женщина надела на иглу колпачок и приблизилась к Юрию, ласково приговаривая: «Сейчас, милый, сейчас тебе легче будет. Маленький укольчик, потерпи». Парень распахнул мутные больные глаза, что-то прошептал пересохшими губами. Тамара Кирилловна ловко приспустила ему штаны, потерла ягодицу спиртовой салфеткой. «Мне... у меня, с трудом ворочая языком, — проговорил Юрий, — но пенициллин, разведенный новокаином, уже тек в его кровь. Тамара Кирилловна посильнее нажала на поршень, чтобы не успел сообразить вырвать шприц, и лишь когда вколола 5 кубиков, удовлетворенно произнесла: «Все, дорогой, не волнуйся, теперь все у тебя будет просто замечательно». Тамара Кирилловна закончила свой рассказ и взглянула на Диму с мрачным удовлетворением. «Это я убила негодяя. Абсолютно осознанно, расчетливо и без капли жалости. Но мне говорили, что укол делала Изабель», — растерянно взглянул на нее Дима. «Моя милая девочка просто защитить меня решила. Я ведь когда-то очень давно судима была за растрату. Вот она сразу и сказала, что на себя всю вину возьмет». Женщина смахнула с лица слезинку. Все повторяла: «Тетя Тамарочка, ты ведь не знала, ты ведь как лучше хотела, чтоб Юрочке больно не было». А ведь я совершенно осознанно собиралась его убить и сделала это. И отмаливать грех не собираюсь. Он заслужил свою смерть. Полуянов обхватил голову руками. Слишком много всего навалилось за этот день. Изабель вся в бинтах, мститель Юрий уже несколько месяцев мертвый, странное поведение Юлии Аркадьевны. А что было на той флешке? Спросил он у Тамары Кирилловны. «Дима, не надо бы вам этого видеть», опустив голову, ответила она. «Но я покажу. Все равно ведь не отвяжетесь. Только дайте мне слово. Я вас прошу, умоляю, дайте слово, что не подадите и забыли вида, что знаете, и что эту запись никто, кроме вас, не увидит». Денек выдался солнечным, ярким, теплым. В такую погоду особенно радуешься тому, что ты молода и красива. И нет нужды обряжаться в балахона, чтобы скрыть лишний вес, и краситься, чтобы скрыть морщины. Да и факт, что 15-минутный сеанс – принесет как минимум годовой доход заурядного клерка, вдохновлял чрезвычайно. А про моральную сторону вопроса Изабель старалась не думать. Юрий, конечно, прав, доля такая женская — продаваться. И лучше это сделать за большие деньги, чем за тарелку супа. А сумма реально сумасшедшая. Неужели правда столько заплатят? Не обманут? Она бы сама на месте заказчика лучше бы новую машину себе купил или швейцарские часы. Но когда поделилась мыслями с Юрием, тот снисходительно ответил: «Глупышка, все это у него давно есть. И вообще, что ближе к делу, тем меньше он становится похож на того любимого, каким был на Сейшелах. Холодел взгляд, менялся тон. Утром поднялся в квартиру, вроде все как обычно, поцеловал, обнял, но вместо уже привычного «замечательно выглядишь» потребовал: «Шорты не годятся, длинное платье надень, белое с кружевами». «Да ну», — скривилась Изабель, — «оно жаркое, и выгляжу я в нем как монашка». «Именно это сегодня и требуется», — ухмыльнулся Юрий. И еще попросил не распускать волосы по плечам, а уложить в занудный пучок и вместо боевых босоножек на каблуках надеть белые балетки. «Ты прямо профессионал», — пошутила Изабель. «Ну что ты!» — поспешно открестился мужчина. «Сам первый раз, волнуюсь ужасно». Однако глаза метнулись к носу. Тетя Тамара говорит: «Так всегда бывает, если человек врет». И машину к месту назначения Юрий вел уверенно, ни разу с дороги не сбился, хотя с шоссе съехали почти сразу после Москвы. Долго колесили по узким, местами вообще грунтовым тропинкам. Лес становился все гуще, места все более дикими. Изабель хихикнула: «Хороша я тут буду, в белом платьице до пола». И вдруг прямо посреди дебрей обнаружилась отличная асфальтовая дорога. а еще через несколько минут они уперлись в шлагбаум. Молчаливый охранник в машину даже не заглянул, только сверил со списком номер и сразу поднял врата. Когда промчались еще 300 метров, впереди засеребрилась вода. Озерцо немаленькое, очень чистое. Юрий подкатил к причалу, возле которого покачивался симпатичный кипенно-белый катерок. Выскочил из машины, галантно распахнул перед своей дамой дверцу. «Прошу». Она робко ступила на идеально чистый и ровный асфальт. Солнце по-прежнему золотилось на небе. Продолжали надрываться птицы, но девушке вдруг стало отчаянно, просто дико страшно. Глухой лес, совершенно пустое озеро, равнодушный охранник, деловитый Юрий, загадочный, безумно богатый заказчик. А вдруг их план с ней просто покончить после того, как она им даст все, что может дать? «Ты чего скисла?» — взял ее двумя пальцами за подбородок Юра. «Боюсь», — прошептала она. «Лизочка, милая, всего 2 минуты. Подумай, что такое паршивые 2 минуты для тебя, профессионала». Подхватил ее под руку, велел деловито. «Пошли, я покажу тебе, как все здесь устроено». «Ты ведь сам первый раз», — прищурила она глаза. «Но территорию-то я изучал», — пожал плечами Юрий. Помог ей подняться на катер, предложил. «Начнем с шампанского?» Изабель с удивлением глазела по сторонам. Если смотреть снаружи, скромнейшая, самая обычная посудина. А внутри — красное дерево, паркет, картина, хрусталь. Она робко приняла произведение искусства, тонконогий бокал из тончайшего стекла и сделала глоток шампанского, тут же ударившего ей в голову. «Больше пить, к сожалению, нельзя. И закусывать тоже», — сочувственно развел руками Юрий. «Сама понимаешь, если вдруг все назад пойдет, будет некрасиво». Солнце поднималось все выше, нагревало катерок, а Изабель становилась все холоднее, все страшнее. Поскорее бы это кончилось, вырвалось у нее. А Юрий вместо того, чтобы утешить, ледяным тоном произнес: «Только не делай, пожалуйста, во время работы такого лица, как сейчас. Ты не проститутка, не отбываешь повинность. Ты отдаешь с удовольствием самое дорогое». «Бежать. Бежать отсюда», — в отчаянии подумала Изабель. Но снаружи уже пророкотал и затих мотор. Девушка успела выглянуть в иллюминатор и увидела машину. Водитель остался внутри, а пассажир решительным шагом двигался к ним. На ходу что-то вытащил из кармана, приложил к лицу. Катерок качнуло, гость вступил на борт. Юрий бросился к нему, однако тот сделал рукой отстраняющий жест, словно отгонял муху, и молодой человек замер. Замерла и Изабель. Хотя лицо человека, взошедшего на корабль, скрывала венецианская карнавальная маска, ей показались очень знакомыми его фигура, походка, руки и голос развратный, хриплый. «Привет, мое солнышко!» — обратился он к ней. «Здравствуйте!» — растерянно прошептала девушка в ответ. И внезапно поняла, что никаких, даже самых огромных денег в мире ей не нужно. Больше того, все свое готова отдать, лишь бы этот страшный мужчина к ней не приближался, не трогал бы, не... «Иди за штурвал», — велел незнакомец Юрию. Тот поспешно исполнил приказ. Изабель, теперь она осталась с гостем наедине, сделала назад шаг, другой вжалась в стену. «Хороша», — оценил мужчина. Приблизился, коснулся рукой ее плеча, вроде бы осторожно, почти с нежностью, а в следующее мгновение рванул за ворот и одним движением разорвал на ней платье. «Нет!» — отчаянно пискнула Изабель и попыталась прикрыть грудь руками. Катер ревел мотором, удалялся от берега все дальше и дальше. Она ждала чего угодно, что страшный мужик ударит, набросится, изнасилует прямо здесь. Однако тот почти вежливо произнес: «Теперь поднимайся на палубу». Девушка бросилась туда бегом. Может быть, прыгнуть в воду? Или попробовать поговорить с ним по-хорошему? Она не может этого сделать, она передумала. Мотор стих, стукнул, падая на дно якорь. На палубе появился Юрий. Изабель бросилась к нему: «Пожалуйста, отпусти меня, я не хочу, я боюсь». И в ужасе отступила, потому что глаза у ее любимого сейчас были абсолютно пустые. Он взял ее за руку, подвел к ведущей за борт лесенки. К низеньким перилам были прикручены два кожаных ремня с застежками. «Становись сюда, лицом к воде», — приказал Юрий. И она, словно завороженная, исполнила приказ. Мужчина уверенным движением приторочил к стальным перилам ее щиколотки и проговорил: «Когда я скажу, будешь нырять». Ее трясло, будто в лихорадке. Страшный заказчик неслышно подкрался сзади, разорвал на ней трусики, провел жесткой, безжалостной рукой по бедру и хрипло прошептал: «Я готов». Юрий взглянул в ее несчастное лицо, улыбнулся. «Изабель, ты ведь сама говорила, как замечательно стать богатой. Всего-то за пару минут». Мужик за их спиной хохотнул. А Юрий вдруг сузил глаза и заорал: «Прыгай!» И она прыгнула. Боже, насколько же ледяная вода! Изабель чувствовала, как сотрясается в отчаянии дрожь ее тела. Но набрать воздуху, несмотря на всю экстремальность ситуации, она сумела в волю. 2 минуты? Ха! Она спокойно продержится все 5. Страшный мужик немедленно взялся за дело. Но оказалось вовсе не больно и даже почти не противно. Похоже не на секс, а на осмотр во врачебном кабинете. Раз, два, туда-сюда, и каждое движение мужчины в карнавальной маске приносило ей, как бы посчитать, $1000? Больше? Нет, не получится. У нее всегда было неважно с математикой. Но в чем, непонятно, прикол для заказчика? Обычный секс, даже, можно сказать, его половинка. Дышать становилось чуть сложнее. Явно идет уже как минимум 4-я минута, а дядька все старается. Раз, два, туда-сюда. Когда он кончит? И почему ему нужен именно такой секс? Просто не может, что ли, когда все обычно? И если наверху на катере ей было отчаянно боязно, то здесь, в родной стихии под водой, почти хорошо. Одна беда. Грудь сдавливала все больше и больше. Но поднимать ее никто не торопился. Ладно, 5 минут она выдержит без проблем. А дальше что? А дальше... Ее вдруг резко рванули за ноги, но вместо того, чтобы вытащить, снова толкнули вниз еще глубже. И девушка от неожиданности сделала самую большую ошибку, которая только была возможна. Открыла рот. Вода тут же хлынула в легкие, в голове помутилась. Изабель отчаянно задергалась, пытаясь вновь задержать дыхание, но толща воды рвалась в рот, в нос, разрывала ее тело на части. «Какая же я была дура!» — мелькнула последняя мысль перед тем, как ее, словно в воронку, затянуло в темный коридор. И она полетела быстро в неизвестность, в черноту. И даже успела подумать, какая глупая у меня была жизнь, и до чего глупая смерть. Ей было хорошо в темном, гулком и прохладном царстве, но потом вдруг что-то начало давить в грудь, все настойчиво, больнее. Легкие разрывало, она закашлялась, открыла глаза и ее вырвало. Снова ясное небо, солнечный день. Над ней нависало довольное лицо Юрика. В каюте тот же самый интерьер, правда, с единственным изменением. На видном месте толстенная пачка долларов. Изабель чувствовала, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, а грудь словно бы полна раскаленными углями. Она гневно взглянула на Юрия, прохрипела: «Мы так не договаривались». «Ты о чем, моя девочка?» — ласково улыбнулся тот. «Ты говорил, придется просто задержать дыхание. На две минуты, на три, а я чуть не утонула». «Милая моя», — голос мужчины стал строгим, «кому нужно платить бешеные деньги за обычный секс под водой? Совсем иное дело, когда женщина задыхается, тело бьется в конвульсиях. Для мужика совсем другое удовольствие. За него и башляют. А ты молодец, клиент в восторге». «Ты должен был сразу мне объяснить. Я думал, ты понимаешь», — хладнокровно соврал Юрий. «Но я ведь умереть могла», — заплакала девушка. «Брось, я был на страже. И потом я тысячу раз говорил тебе, ничем не рисковать, ничего не иметь. Согласна?» Изабель всхлипывала, но молчала. Он схватил ее за подбородок, повысил тон. «Отвечай, когда тебя спрашивают». И мулатка затравленно кивнула. Запись оборвалась.